Ловушка. «Пойдем», — сказал я, скручивая в себе тоску усилием воли. «Пойдем, надо спать, надо быть сильными. Я понимаю, что все это чушь, но мы должны жить. Хотя бы ради наших друзей, наших девчонок и еще вот что. Ты прав, мы настоящие. Ну так давай будем жить по-настоящему, ну хотя бы попробуем». Одинокая птица, ты летишь высоко в антрацитовом небе безумных ночей, повергая в смятенье бродяг и собак красотой и размахом крылатых плечей. Утром опять ахнул мороз при мгновенно очистившемся небе. Собственно, можно было и на охоту не ходить, еда-то была, но я снова разослал всех на маршруты, а сам пошел с Арнисом. Девчонок на этот раз оставили в лагере, чтобы хоть по возвращении можно было надеяться на подобие горячего ужина. Когда мы в Кирсанове играли в войну, одним из вражеских отрядов командовал мальчишка по прозвищу Рауды. Он правда был рыжим, но это не важно. Так вот, он пустил в оборот выражение «дырявое счастье», прижившееся и в нашей компании. Оно, это выражение, означало привязавшееся прочно и надолго неудачи. Вообще-то Урса народец тупой, предельно тупой. Я уже попадался к ним в лапы, в первое же наше лето здесь, как вспомню, так вздрогнул, по собственной неосторожности и трусости, и спасся чудом. И нужно в самом деле крепко дружить с дырявым счастьем, чтобы попасться к этим олухам вторично, особенно будучи уже далеко не новичком. Арнис легко скользил впереди меня на лыжах. Даже то, что он был голоден не меньше моего, мало влияло на этот плавный, ритмичный, красивый ход и казалось не стоящий белокурому литовцу никаких усилий. Снег перестал, зато вновь ударил мороз, такой, при котором отменяют занятия в городских школах с 1 по 10, для здешней зимы вполне терпимый. «Смотри», — сказал Арнис, и я увидел на прогалине остатки волчьего пиршества. Взрытый снег, забрызганный красным, цепочки следов на уцелевших клочках целины, какие-то ошметки, которые даже волки доедать не стали. «Не твои знакомые?» «Не знаю», — протянул я, все еще не вполне понимая, почему мне что-то не нравится. «И что именно мне не нравится?» А понять я так и не успел. Да это и не понадобилось. Нехорошее ощущение превратилось в определенность. Урса выходили цепочкой на опушку метрах в 10 от нас. Скорее всего, заметили они нас уже давно и стерегли. Обернувшись через плечо, я убедился в том, что прав. Сзади была та же история, урса поднимались по склону. Арнис среагировал быстрее меня. Может быть, потому что умел ходить на лыжах, а я рассматривал их только как неизбежное средство передвижения. Крикнув «За мной!», он прыжком развернулся на месте и бросил себя вниз по склону прямо на урса. Дорогу успел заступить только один. Арнис сшиб его топором, перескочил через тело и подвой урса исчез в кустах. Только вот я-то так ездить не мог. Лыжи мне вообще мешали двигаться, а соскочив с них, я утонул в снегу по бедра, ворочаясь в нем, как в дурном сне. Урса ползли ко мне, как мухи по липкой бумаге. Если бы не кольцо, я бы, наверное, от них все-таки умотал на лыжах. «Ну, сволочи!» — пробормотал я, сбрасывая меховые краги в сторону. Злость была без страха, злость, и не верилось, что я могу умереть. Двигаться быстро не получалось, я пахал снег, словно плуг, но до первого урса дотянулся таки раньше, чем он до меня, располосовав ему лицо сверху вниз. Не насмерть, но хорошо. Хотел развернуться быстро, не получилось. До меня добрались сразу трое, и мы возились в снегу, как в воде, даже не отбивая, а просто отталкивая клинки друг друга. На размах не хватало движения. Я ткнул одного дагой в пояс, и он куда-то свалился, хотя убить таким ударом сквозь меховой ворох на него накрученный было нереально. Но этих вонючих морд становилось вокруг все больше и больше. Они друг другу мешали, но и мне вырваться из кольца было уже невозможно. Будь это белые мальчишки, я бы, наверное, бросил оружие. Что там в конце концов-то? Но это не тот случай. Одному я подрубил ногу под коленом, второго гарантированно уложил уколом в горло, точно в кадык, а обратным рывком раскроил кому-то лапу с оружием. В меня еще не попали ни разу. Хорошо бы Арнис все-таки добрался до наших и вернулся с ними. Отомстить! А больше он уже ничего не успеет. Так, попал. И здорово попал! Дага вошла до упора, отлично. Обратным ударом Палашая перерубил древко осягая, оттолкнул урса. Отбил ятаган дагой, которой веером сорвались капли крови. Рвануться бы сейчас на пролом, блин, так еще кому-то подсчит. И точно попал в мягкое. Ухнуло, сваливаясь на меня углем из откинувшегося борта грузовика, глухая, тяжелая темнота.